Разгрузочные дни, показанные при артрите. Во все периоды заболевания рекомендуются периодически следующие разгрузочные дни. Фруктово-овощной день. 1,5 кг разрешенных овощей или фруктов съесть в течение дня. Арбузный день. 5 раз в день по 300 граммов спелого арбуза. Яблочный день. А. 5 приемов по 300 граммов зрелых, очищенных и протертых сырых яблок. Б. 2 килограмма сырых яблок на 5-6 приемов. Компотный день. Компот из 1,5 кг яблок, 150 граммов сахара и 800 миллилитров воды распределяют на 5 приемов. Рисово-компотный день. Приготовляют 1,5 литра компота из свежих 1 кг 200 граммов или сушеных 250 граммов фруктов и ягод и рисовую кашу на воде из 50 граммов риса и 100 граммов сахара. Компот дают по стакану 6 раз в день. Дважды к компоту добавляют рисовую кашу. Рисово-яблочный день. 2 килограмма сырых яблок на 5-6 приемов плюс 2 порции рисовой каши из 25 граммов риса каждая. Огуречный день. 2 килограмма свежих огурцов на 5-6 приемов. Творожный день. 400-600 граммов тощего творога, 60 граммов сметаны, 100 миллилитров молока в день на 4 приема в натуральном виде или в виде сырников, пудингов. Добавляют 2 раза кофе с молоком и 1-2 стакана отвара шиповника. Молочный день. А. Каждые 2 часа по 100 миллилитров молока или кефира, простокваши, ацидофилина. На ночь 200 миллилитров фруктового сока с 20 граммами глюкозы или сахара. Можно добавить по 25 граммов белого подсушенного хлеба 2 раза в день. Б. Каждые 2-3 часа по 250 миллилитров молока или простокваши. Всего 1,5 литра за 6 приемов. Творожно-кефирный день. 400 граммов нежирного творога и 500 граммов кефира употребить в течение дня в 5-6 приемов.